Глава 13. Чарльстон, среда, 24 декабря 1980 года. Для Натали Престон это был самый одинокий сочельник за всю ее жизнь, и она решила что-нибудь предпринять по этому поводу. Она взяла сумочку, Никон со 135-миллиметровым объективом, вышла из дому и медленно поехала в старый город. Еще не было 4 часов, но уже начало темнеть. Она ехала мимо красивых домов и дорогих магазинов, слушала рождественскую музыку и понемногу думала обо всем. Ей очень не хватало отца. В последние годы она все реже виделась с ним, но теперь сама мысль, что его больше нет, что он не думает о ней и не ждет ее, была невыносима. Словно что-то оборвалось в ее жизни. Ей хотелось плакать. Когда пришло сообщение о смерти отца по телефону, она не плакала. Не плакала и тогда, когда Фред отвез ее в аэропорт Сент-Луиса. Вообще-то он хотел полететь вместе с ней, но она возражала, и он не стал настаивать. Она не плакала на похоронах и после похорон, во все эти часы и дни смятения и встреч с родственниками и друзьями. Через 5 дней после убийства отца, когда ночью Натали не смогла заснуть и принялась искать, чтобы почитать, она наткнулась на сборник юмористических рассказов Джина Шепарда. Книга открылась на странице, где на полях размашистым знакомым почерком было написано «Почитать с Натали этим Рождеством». Она пробежала глазами страницу, где описывался смешной, и в то же время страшный случай, когда мальчик отправился в гости к Санта-Клаусу прямо из универмага. Это было очень похоже на то, как перед Рождеством родители повезли ее 4-летнюю девочку, в центр города и ждали целый час в очереди, а она в панике убежала в самый ответственный момент. Закончив читать, Натали смеялась так, что смех постепенно перешел в слезы, а затем в рыдание. Она проплакала почти всю ночь и заснула лишь перед рассветом, но встала, когда поднялось зимнее солнце, чувствуя себя совершенно опустошенной. И все же ей стало легче. Самое худшее было позади. Натали свернула влево и поехала мимо особняков на Рейнбоу-Роуд с их лепниной, красочными фасадами, выглядевшими сейчас скромнее. На улице зажглись газовые фонари. Она сделала ошибку, оставшись в Чарльстоне. Ее соседка миссис Калвер приходила чуть ли не каждый день, и эти неловкие беседы с престарелой вдовой причиняли ей боль. Она начала подозревать, что миссис Калвер, видимо, питала надежды стать второй миссис Престон, и от этого девушке хотелось каждый раз спрятаться в спальне. Едва она слышала робкий знакомый стук. По вечерам ровно в 8 звонил из Сент-Луиса Фредерик. Натали представляла строгое выражение лица своего друга и в прошлом любовника, когда он говорил «Детка, возвращайся. От того, что ты сидишь там, не будет никакого проку. Я скучаю по тебе. Возвращайся домой, к старине Фредерику». Но ее маленькая квартирка в университетском городке больше не казалась ей домом, а захламленная комната Фредерика на Аламо-стрит была всего лишь местом, где он спал между сменами, длившимися по 14 часов, во время которых Фредерик ломал голову над математическими проблемами распределения масс в галактических скоплениях. Он был очень способным парнем, но ему не повезло с образованием. Их общие знакомые когда-то рассказали ей, что он вернулся из Вьетнама, где отслужил двойной срок, с совершенно изломанной психикой в сочетании с яростным стремлением защитить свое достоинство и революционным духом. Этот свой дух он направил на то, чтобы стать выдающимся исследователем-математиком. Еще в прошлом году, несмотря на это, Натали любила Фредерика. Или думала, что любила. «Возвращайся домой, детка», — говорил он каждый вечер, и Натали, невероятно одинокая сейчас, потрясённая и убитая горем, всякий раз отвечала. «Ещё несколько дней, Фредерик, всего несколько дней». «Несколько дней? Для чего?» — подумала она. Огни в окнах больших старых домов на Саут-Беттери освещали веранду за верандой, Низкорослые пальмы, шпили и балюстрады. Она всегда любила эту часть города. Когда она была маленькой девочкой, они с отцом часто приходили сюда гулять по Беттери. Лет в 12 она вдруг обратила внимание, что чернокожие тут не живут, что эти замечательные старинные дома и прекрасные магазины предназначены только для белых. Позже она сама удивлялась, как могло случиться, что черная девочка, выросшая на юге в 60-х годах, поняла это так поздно. Ей пришлось поменять свои взгляды и привычки, что поначалу казалось невероятным. Как она могла не заметить, что места ее вечерних прогулок, большие старые дома ее детских мечтаний были для нее и для других цветных так же запретны, как и плавательные бассейны, кинотеатры и церкви, в которые она и не подумала бы зайти. К тому времени, когда Натали стала достаточно взрослой, чтобы в одиночку ходить по улицам Чарльстона, оскорбительные знаки были убраны, общественные фонтаны стали действительно общественными, но привычки оставались, и границы, установленные двумя столетиями традиции, стереть было не так просто. Натали все еще помнила тот сырой и холодный день в ноябре 72-го, когда она стояла потрясенная неподалеку от этого места на Саут-Беттери, смотрела на большие дома и вдруг поняла, что никто из ее родственников никогда не жил и не будет жить здесь. Но эта вторая мысль была изгнана едва ли не раньше, чем появилась. Натали унаследовала глаза своей матери и гордость отца. Джозеф Престон был первым темнокожим бизнесменом, владевшим фотомагазином в престижном районе рядом с гаванью. Она была дочерью Джозефа Престона. Натали проехала мимо отреставрированного театра на Док-стрит. Решетка кованого железа на балконе второго этажа отсюда казалась пышной порослью металлического плюща. Она пробыла дома всего 10 дней, но все, что было с нею раньше, казалось какой-то другой, теперь уже нереальной жизнью. Джентри сейчас уходит с работы, желает счастливого Рождества своим помощникам и секретарям и всем другим белым, работающим в огромном старом здании муниципалитета. Вот сейчас он как раз собирается ей звонить. Она остановила машину у епископальной церкви Святого Михаила и стала думать о Джентри. В пятницу, после того, как они проводили соло ласки в аэропорт, они провели вместе почти целый день, а затем и всю субботу. В первый день они говорили в основном о рассказанной доктором истории, о самой идее психического использования одних людей другими. «Если у профессора сдвиг по фазе, скорее всего, это никому не повредит», — сказал Джентри. «А если он нормальный, его история все объясняет, и я понимаю теперь, почему пострадало столько людей». Натали поведала шерифу о том, как она чисто случайно выглянула из своей комнаты и увидела идущего из ванной босого Ласки. На его правой ноге и в самом деле не было мизинца, только застарелый шрам на фаланге. «Это еще ничего не доказывает», — возразил Джентри. В воскресенье они говорили совсем о других вещах. Шериф пригласил ее к себе на обед, и она просто влюбилась в его дом — стареющее викторианское строение в 10 минутах ходьбы от старого города. Район явно переживал переходный период. Некоторые дома, давно не ремонтированные, потихоньку разваливались, другие же были отреставрированы и сейчас стояли во всей красе. Квартал, где жил Джентри, населяли молодые семьи, белые и черные. На подъездных дорожках часто можно было видеть трехколесные велосипеды. На крохотных лужайках валялись брошенные скакалки, а из двориков за домами слышался смех. Три комнаты на первом этаже были забиты книгами. Они стояли во встроенных шкафах кабинета, куда вела дверь прямо из прихожей, на самодельных деревянных полках по обеим сторонам окон в столовой и на дешевых металлических стеллажах вдоль кирпичной стены на кухне. Пока Джентри готовил салат, Натали с разрешения хозяина бродила по комнатам, восхищаясь старинными томами в кожаных переплетах, рассматривая серьезные книги в твердых обложках по истории, социологии, психологии, криминалистике. Она улыбнулась, когда на глаза ей попалась куча книг в мягких цветных обложках. «Шпионские страсти», «Детективы», «Триллеры». Натали невольно сравнила свою спартанскую рабочую комнату в Сент-Луисе со всей этой обстановкой кабинета. Огромным письменным столом, заваленным бумагами и документами, большим мягким кожаным креслом и таким же диваном с массивными шкафами и стеллажами, забитыми книгами. В кабинете шерифа Бобби Джо Джентри витал жилой дух. Чувствовалось, что тут все создано для удобства его хозяина. Точно такое же чувство уважения вызывало у нее фотолаборатория отца. Когда салат был готов, а лазанья стояла на плите, они устроились в кабинете, с удовольствием потягивая виски, и снова разговаривали. Беседа по кругу вернулась к теме «Надежен ли Сол Ласки?» и как они сами относятся к его фантастической истории. «От всего этого так и веет классической паранойей», — сказал Джентри. «Но, с другой стороны, если бы европейский еврей предсказал в подробностях Холокост лет за 10 до того, как он был запущен в действие, любой порядочный психиатр, даже еврей, поставил бы ему диагноз «возможная шизофрения». Затем они любовались закатом, неторопливо поглощая еду. Еще раньше Джентри спустился в подвал, где стояли ряды винных бутылок, и откопал там две бутылки великолепного каберне. Он слегка покраснел от смущения, когда она назвала его владельцем винного погреба. Натали поблагодарила хозяина за прекрасный обед и сделала комплимент, назвав его гурманом, на что Джентри заметил, что если женщина умеет хорошо готовить, ее считают просто хозяйкой, а мужчина почему-то сразу становится гурманом. Она рассмеялась и пообещала больше не называть его так. В этот одинокий вечер сочельника, сидя в своей быстро остывающей машине возле епископальной церкви святого Михаила, Натали думала о стереотипах. Сол Ласки казался ей прекрасным примером. Иммигрант, польский еврей из Нью-Йорка, с бородкой, печальными глазами, которые глядели на нее из такой европейской тьмы, которую Натали трудно было даже вообразить, не то что понять. Профессор-психиатр с мягким иностранным акцентом, могущим служить эхом венского диалекта Зигмунда Фрейда для неподготовленного слуха. И дужка очков у него держалась на скотче, прям как у тетушки Эллен, страдавшей от старческого маразма. Теперь это называлось болезнью Альцгеймера. Целых 11 лет, пока она, в конце концов, не умерла. Сол Ласки разительно отличался от большинства людей, белых или черных, которых Натали когда-либо знала. Он не так выглядел, не так говорил, не так поступал. Хотя ее стереотипные представления о евреях были весьма обрывочны и туманны, темная одежда, странные обычаи, этническое сходство друг с другом, близость к деньгам и власти, достигнутая за счет собственных стараний. Сол Ласки и его странная сущность могли бы без проблем уложиться в эти стереотипные представления. Могли. Но не укладывались. Натали не питала особых иллюзий на тот счет, что ей, с ее интеллектом, не грозит опасная привычка сводить людей к стереотипам. Ей шел всего 21 год, но она уже заметила, как люди, и даже очень умные, такие как ее отец или Фредерик, запросто меняют взгляды на вещи. Ее отец, тонко чувствующая натура и щедрый человек, с его гордостью за свою расу и за все, что ей унаследовано, тем не менее смотрел на становление так называемого «нового юга» как на опасный эксперимент, видел в этом махинации радикалов, черных и белых, направленных на изменение системы, которая сама по себе уже достаточно изменилась, и теперь в ней трудолюбивые цветные, вроде него, якобы могут добиться успеха, не теряя достоинства. Для Фредерика же люди были либо куклами в руках системы, либо хозяевами этой системы, либо ее жертвами. Сама система не представляла для Фредерика никакой загадки. Она состояла, по его представлениям, из политической структуры, сделавшей войну во Вьетнаме неизбежной, из силовой структуры, сохранявшей политическую власть, и из структуры социальной, которая скормила его раскрытой пасти войны. Фредерик ответил на вызов этой системы двояко. Он сбежал от нее в нечто совершенно невидимое и мало связанное с жизнью, в математические формулы, и добился в этой области таких успехов, что мог теперь совершенно спокойно игнорировать ее. Жил он только для того, чтобы заниматься своими компьютерными выкладками, избегая всяческих человеческих осложнений, любить Натали так же яростно и умело, как и драться с любым, кто, как ему казалось, мог его обидеть. Он научил Натали стрелять из револьвера 38-го калибра, который держал в своей захламленной квартире. Натали стало холодно, она включила мотор, чтобы согреться. Проехав мимо церкви, где люди собирались на утреннюю рождественскую службу, она повернула в сторону Брод-стрит. Ей вспомнились заутренни в баптистской церкви в трех кварталах от их дома, куда они с отцом ходили столько лет. В этом году она решила больше туда не ходить, хватит лицемерить. Она знала, что ее отказ обидит отца и даже разозлит, но хотела настоять на своем. Сейчас она отдала бы все на свете, лишь бы не огорчать его, лишь бы он был жив. Ее мать погибла, когда Натали исполнилось 9 лет. «Это был несчастный случай, просто несчастный случай», сказал ей тогда отец, стоя на коленях у постели и держа ее за руку. Как-то летом мама возвращалась с работы через небольшой сквер, метрах в 30 от улицы, и машина, в которой сидели 5 пьяных белых юнцов из колледжа, резко свернула на лужайку. Они так забавлялись. Машина крутанулась вокруг фонтана, потом пошла юзом по рыхлой почве и налетела на 32-летнюю женщину, торопившуюся домой к мужу и дочери. Была пятница, и они собирались во второй половине дня отправиться на пикник. Она не видела машины до последней секунды, как утверждали свидетели. Когда автомобиль сбил ее, на лице ее было лишь удивление, а вовсе не ужас. В первый день занятий в 4-м классе учительница велела им написать о том, что случилось во время летних каникул. Натали долго смотрела на чистый тетрадный лист, а потом аккуратно и старательно вывела. «Этим летом я была на похоронах моей мамы. Моя мама была очень добрая и милая. Она меня любила. Она была молодая, и ей нельзя было умирать этим летом. Люди, которые ее задавили, не попали в тюрьму, им ничего не сделали. После похорон мамы папа и я поехали на 3 дня к моей тете Лии, но потом мы вернулись. Я очень скучаю по маме». Натали закончила свое сочинение, попросила разрешения выйти, быстро прошла по коридорам, таким знакомым и незнакомым, вошла в туалет, и там ее несколько раз стошнило. Свернув с Брод-стрит к дому Мелани Фуллер, она почувствовала, как в ней поднимается знакомая волна боли и глухой ярости. Всякий раз, глядя на этот дом, теперь он был таким же темным, как и соседний, потому что миссис Ходжес уехала. Натали вспоминала прошлый вторник и свою встречу здесь с бородачом. Соломон Ласки. По идее, его легко было подвести под определенный стереотип, а вот не получалось. Натали мысленно представила его печальные глаза и тихий голос. Где он сейчас может быть? Что произошло? Они решили звонить друг другу через день, но он так ни разу и не позвонил ни ей, ни Джентри. Шериф попробовал сам связаться с ним по обоим номерам. Дома никто не ответил, а секретарь психологического факультета университета сказал, что доктор Ласки до 6 января в отпуске. Нет, доктор Ласки не звонил в деканат после 16 декабря. Он уехал в Чарльстон, но определенно вернется к 6 января, так как у него начинаются лекции. В воскресенье они сидели в кабинете шерифа, и Натали показала ему газетную заметку про вчерашний взрыв в вашингтонском офисе какого-то сенатора. Погибли 4 человека. Может, это имело какое-то отношение к таинственному свиданию, на которое Сол должен был отправиться в тот день. Джентри улыбнулся и напомнил ей, что при взрыве погиб охранник здания, а вашингтонская полиция и ФБР ведут речь об обычном террористическом акте. К тому же ни один из погибших не опознан как Соломон Ласки. Ведь, по крайней мере, некоторая часть бессмысленного насилия, творящегося в мире ежедневно, никак не связана с тем кошмаром, о котором им поведал психиатр. Натали тогда лишь улыбнулась, соглашаясь с ним. 3 дня спустя от Ласки по-прежнему не было никаких известий. В понедельник утром Джентри позвонил ей с работы. «Не хотите помочь нам в официальном расследовании убийств в мансарде?» — спросил он. «Конечно», — ответила Натали. «А как я могу помочь?» «Мы пытаемся найти фотографию Мелани Фуллер», — пояснил Джентри. «Ребята из городского убойного отдела, да и местное отделение ФБР, утверждают, что фотографии этой дамы вообще не существует. Они не смогли найти ни одного ее родственника. Обыск дома и опрос соседей результатов тоже не дали. Мы разослали ориентировку, но там только словесный портрет. Мне кажется, было бы очень полезно иметь ее фотографию. Вы согласны?» «Что я могу сделать?» «Давайте встретимся перед домом Фуллер через 15 минут», — сказал Джентри. «Вы меня узнаете по розе в петлице». Шериф действительно приехал на встречу с розой в петлице своей форменной рубашки. Он торжественно вручил ей цветок, когда они направились к запертой калитке перед домом Фуллер. «Чем я это заслужила?» — улыбнулась Натали, поднося дивно пахнущую розу к лицу и невольно краснея. «Наверняка это будет ваша единственная награда за долгие, изматывающие и, скорее всего, бесполезные поиски». Джентри вытащил огромную связку ключей, отыскал среди них тяжеленный старомодный ключ и отворил калитку. «Мы что, будем снова обыскивать дом Фуллер?» — спросила Натали. Ей очень не хотелось входить внутрь. Она вспомнила, как 5 дней назад увидела тут Сола, и по телу ее пробежала дрожь. «Нет». Джентри провел ее через небольшой двор к другому кирпичному зданию, стоявшему рядом. Поискав еще один ключ в связке, он отпер резную деревянную дверь. «После гибели мужа и внучки Рут Ходжес перебралась к своей дочери в западную часть города, в новый район Шервуд-Форест. Я получил ее разрешение забрать здесь то, что мне нужно». Внутри дома было темно, пахло натертыми мастикой полами и старой мебелью, но совсем не так отвратительно, как в доме Фуллер. Они поднялись на 2-й этаж и вошли в небольшую комнату с рабочим столом, диваном и литографиями скаковых лошадей в рамках на стенах. «Это был кабинет Джорджа Ходжеса», — пояснил Джентри, включив настольную лампу. Он взял альбом с марками, осторожно перевернул несколько страниц и повертел в руке увеличительное стекло. «Бедняга никогда и мухи не обидел. 30 лет служил на почте, а последние 9 лет работал ночным сторожем на пирсе. И надо же такому случиться». Джентри покачал головой. «Так вот, миссис Ходжес говорит, что у Джорджа был фотоаппарат. Он только 3 года как с ним расстался, а до того снимал регулярно. Она уверена, что мисс Фуллер никогда не позволяла фотографировать себя. Но Джордж сделал множество слайдов, и миссис Ходжес не может поручиться, что среди них не найдется моментального снимка Мелани Фуллер». «Понимаю», — Вы хотите, чтобы я просмотрела все слайды и выяснила, нет ли ее там? — сказала Натали. — Только я ведь не знаю, как она выглядит. — Я дам вам словесный портрет, тот самый, что мы разослали. Но в любом случае откладывайте в сторону изображение всех женщин лет 70 или около того. Он немного подумал. — У вас или вашего отца есть стол с подсветкой или какой-нибудь аппарат для сортировки слайдов? — Есть в студии. А не проще будет включить проектор? «Да, с проектором будет быстрее», — согласился Джентри и открыл дверь в кладовую. «Бог ты мой!» — воскликнула Натали. Стены большого помещения от пола до потолка были целиком увешаны самодельными полками. Слева стояли альбомы и папки с надписью «Марки». Но задняя и правая стена были уставлены длинными открытыми коробками с желтыми кодаковскими подставками для слайдов. «Но их тут тысячи!» — она глянула на шерифа. «Возможно, десятки тысяч!» Джентри развел руками и по-мальчишески ухмыльнулся. «Я ж сказал, что это работа для добровольца. Все мои помощники, кроме Лестера, сейчас заняты, а он, прям скажем, небольшого ума. Очень славный парень, но дуб дубом. Так что, боюсь, ему эта работа будет не под силу». «Ну-ну», — вздохнула Натали. «Хорошенькая рекомендация для храбрых защитников Чарльстона». Джентри смотрел на нее все так же улыбаясь. Девушка махнула рукой. «Ладно, я согласна. Мне сейчас делать особо нечего, да и студия свободна, пока Лорн Джессоп, поверенный моего отца, не закончит дела по продаже студии и всего здания». «Я могу помочь отнести ящики в машину», — предложил шериф. «И на том спасибо», — улыбнулась Натали и снова понюхала розу. Слайдов были тысячи, и все без исключения по качеству на уровне любительских снимков. Натали знала, как трудно сделать по-настоящему хороший снимок. Она училась этому на протяжении многих лет, изо всех сил стараясь, чтобы они понравились отцу, после того, как он подарил ей, 9-летней девочке, на день рождения ее первый фотоаппарат. Но, боже мой, если человек делает тысячи снимков в течение, по крайней мере, 2 или 3 десятков лет, должно же у него получиться хотя бы несколько интересных слайдов. У Джорджа Ходжеса этого не получилось. Снимки были разные, семейные, на отдыхе, виды домов и лодок, плавучих дач, фото по случаю всяких торжественных событий и праздников. Натали пришлось просмотреть все рождественские елки Ходжесов с 48 по 77 год. Была также запечатлена повседневная жизнь детей и внуков, но все слайды до единого были очень низкого качества. За 18 лет занятий фотографией Джордж Ходжес так и не научился ни снимать против солнца, выбирать правильный ракурс, чтобы деревья, столбы и другие детали фона не вырастали у людей из ушей или старомодных причесок, держать горизонт, избегать неестественных поз, фотографировать неодушевленные предметы на расстоянии нескольких миль, пользоваться вспышкой. Именно из-за этой его любительской привычки Натали и удалось обнаружить изображение Мелани Фуллер. Был уже 20:00, когда Джентри заехал в мастерскую с пластиковыми коробками из китайского ресторана, и они поели, стоя рядом со столом с подсветкой. Натали показала шерифу небольшую стопку снимков, где могла быть женщина, похожая на Мелани Фуллер. «Не думаю, что она есть среди этих старушек. Все они позируют вполне охотно, большинство из них или слишком молоды, или слишком стары. Хорошо хоть, что мистер Ходжес разметил ящики и написал на них даты». «Да», — согласился Джентри, быстро просматривая слайды над столом. «Ни один снимок не подходит под словесный портрет. Миссис Ходжес говорит, что мисс Фуллер носила одну и ту же прическу, начиная, по крайней мере, с 60-х. Волосы короткие, слегка завитые на концах, подкрашены в голубоватый цвет. Немного похоже на то, как вы сейчас выглядите». «Спасибо», — улыбнулась Натали. Она закончила есть, достала еще одну желтую коробку и начала выстраивать слайды по порядку. «Самое трудное в этом деле — удержаться и не смахнуть всю эту дребедень на пол, когда ничего не найдешь», — призналась она. «Как вы думаете, миссис Ходжес будет когда-нибудь просматривать эти слайды?» «Скорее всего, нет. Она утверждает, что Джордж в конце концов перестал заниматься фотографией из-за отсутствия интереса к снимкам с ее стороны». Натали разложила 300-ю пачку слайдов, на которых был запечатлен сын супруга Флоренс с женой Надин, о чем свидетельствовали наклейки с надписями. Они стояли во дворе, щурясь от яркого солнца, с младенцем Лорелом на руках, а трехлетняя Кэтлин цеплялась за слишком короткую юбку матери. Лоренс был в черных туфлях и белых носках. «Погодите-ка!» Натали вдруг нахмурилась, и Джентри, почувствовав волнение в ее голосе, тоже склонился над столом. «Что такое?» Она ткнула пальцем в один из слайдов. «Вот, видите? Этот высокий лысый мужчина не похож на... как его?» «Мистера Торна. Да, это он. А вот и наша дама в мешковатом платье с короткими синими кудрями. Нам невероятно повезло». Они склонились еще ниже и принялись рассматривать изображение сквозь большое увеличительное стекло. «Она не заметила, что их снимают», — сказала Натали. «Да», — согласился Джентри. «Интересно, почему?» «При том, сколько тут снимков этой семьи, сделанных в одном и том же ракурсе, можно предположить, что мистер Ходжес заставлял их позировать дней 200 в году. Мисс Фуллер, скорее всего, приняла своих соседей за групповую статую во дворе». «Наверное», — Джентри улыбнулся шире обычного. «Если снимок отпечатать, он хорошо получится? Я имею в виду только ее». «Должен получиться», — сказала Натали уже серьезным тоном. «Похоже, он использовал здесь код Chrome64, а с этим можно увеличивать довольно сильно, и качество будет хорошее. Чтобы не портить снимок, лучше обрезать негатив, и у вас получится прекрасный профиль в 3/4». «Замечательно! Отличная работа! А теперь мы...» Он замолчал, увидев, что девушка вдруг обхватила себя за плечи, пытаясь унять дрожь. «Что случилось?» «Не похоже, чтобы ей было 70 или 80», — прошептала она. Джентри взглянул на слайд. «Его сделали, судя по надписи, 5 лет назад. Но вы правы, на вид ей лет 60 или около того. Хотя в нотариальной конторе есть записи, что дом принадлежал Мелани Фуллер еще в 20-х годах. В конце 20-х. Но ведь вас не это так взволновало, верно?» «Нет, просто я видела столько снимков маленькой Кэтлин и как-то позабыла, что девочки больше нет в живых. И ее дедушки, который делал снимки». Джентри кивнул и повернулся к Натали, по-прежнему смотревшей на слайд. Его левая рука потянулась к ее плечу, чтобы погладить, успокоить, но он тут же опустил ее. Девушка ничего не заметила. «А вот это чудовище, что убило их! Смотрите, шериф, какая безобидная старушка! Безобидная, как большая самка каракурта, которая убивает все, что попадает в ее логово. А когда она сама выбирается из логова, погибают другие люди. Как мой отец». Натали включила подсветку и отдала слайд Джентри. «Утром я просмотрю остальные, может, найду еще что-нибудь. А пока отпечатайте вот это и передайте всем, кому нужно». Джентри кивнул, осторожно держа слайд в вытянутой руке, словно то был паук, живой и смертельно опасный. Натали остановила машину напротив дома Фуллер, взглянула на старое здание. Все это уже стало для нее частью ритуала. Потом переключила скорость, собираясь поехать куда-нибудь, позвонить Джентри насчет обеда. И вдруг замерла. Она снова переключила скорость, трясущимися руками взяла Никон и установила 130-миллиметровый объектив на приоткрытое окно со своей стороны, чтобы он не прыгал. В доме Фуллер на втором этаже горел свет. Он горел не в тех комнатах, что выходили на улицу, а скорее пробивался из коридора, но был заметен даже сквозь жалюзи. В предыдущие 3 дня Натали каждый раз проезжала мимо дома после наступления темноты. Света нигде не было. Она опустила фотоаппарат и глубоко вздохнула. Сердце ее оглушительно стучало в груди. «Нет, это нелепо. Тут должно быть какое-то разумное объяснение». Старуха не могла вот так запросто вернуться домой и заняться домашними хлопотами, когда ее ищут полицейские полдюжины штатов, не говоря о ФБР. «А почему бы и нет?» — подумала Натали и тут же отбросила эту мысль. «Наверняка в доме Джентри или кто-нибудь из следователей». Он говорил ей, что они хотели перевести вещи на хранение до завершения процесса. Да тут могла быть еще сотня других объяснений. Свет неожиданно погас, и Натали вздрогнула, будто кто-то дотронулся до нее сзади. Она нащупала фотоаппарат, подняла его и направила видоискатель на окно второго этажа. Да, света за белыми жалюзи не было. Натали осторожно положила фотоаппарат на соседнее сиденье, откинулась на спинку кресла, несколько раз глубоко вдохнула, чтобы успокоиться, затем вытащила из бардачка свою сумочку. Не сводя глаз с темного здания, она нащупала в сумочке ламу 32-го калибра и достала оружие. Во вторник Джентри повел ее в частный тир и показал, как заряжать пистолет и стрелять из него. Сейчас он был заряжен всеми 7 патронами, плотно уложенными в обойму, как яйца в гнездо. Мысли Натали метались, словно лабораторные крысы в поисках выхода из лабиринта. Что же ей делать? А почему, собственно, надо что-то делать? Сюда и раньше забредали разные... Сол, например. «А где он теперь, черт побери? Может, это опять он?» Натали понимала, что просто хочет успокоить себя. Она вспомнила изображение Мелани Фуллер и мистера Торна на слайде. «Нет, Торн мертв, да и старуха, возможно, тоже. Но кто тогда?» Девушка стиснула рукоятку пистолета, старательно держа указательный палец подальше от спускового крючка, и посмотрела на темный дом. Дыхание ее было учащенным, но она держала себя в руках. «Надо убираться отсюда и позвонить Джентри на работу или домой. Если его нет, придется поговорить с помощником. Интересно, сколько времени потребуется помощникам шерифа или городским полицейским, чтобы явиться по вызову вечером, в канун Рождества?» Натали попробовала вспомнить, где находится ближайший телефон, но перед глазами всплывали только картины закрытых темных магазинов и ресторанов, мимо которых она проезжала недавно. «Значит, надо двигаться к муниципальному зданию или домой к Джентри. Тут всего-то 10 минут езды. А если тот, кто в доме, через 10 минут исчезнет?» Однако Натали твердо знала, что ни за что не войдет в дом одна. В первый раз она совершила ошибку, но тогда ею двигали злость, отчаяние и храбрость, рожденная невежеством. Идти туда сейчас, с пистолетом или без него, было бы непростительной глупостью. Будучи маленькой, Натали обожала допоздна смотреть фильмы ужасов по пятницам и субботам. Отец позволял ей расстилать кровать пораньше, чтобы она могла заснуть сразу после кино. А чаще она засыпала, когда еще мелькали кадры. Иногда они смотрели фильмы вместе, жевали воздушную кукурузу и обсуждали эти невообразимые события на экране. В одном они соглашались безоговорочно. Никогда нельзя жалеть героиню, если она совершает глупые поступки. Так, например, некая молодая женщина в ночной кружевной рубашке не раз получала предупреждение не открывать запертую дверь в конце темного коридора. Но стоило ей остаться одной, как она нарушила запрет. После этого симпатии Натали и ее отца тотчас отдавались чудовищу, ожидавшему ее за той дверью. У отца даже была поговорка: «У глупости есть своя цена, и эту цену всегда приходится платить». Натали открыла дверцу и вылезла из машины, держа в правой руке пистолет. Она секунду постояла так, глядя на два темных дома и примыкающий двор. Метрах в 10 фонарь освещал кирпичные стены и голые деревья. «Только до калитки», — решила Натали. «Если кто-нибудь выйдет, она всегда сможет убежать». Девушка пересекла тихую улицу и подошла к калитке. Та оказалась не заперта и даже чуть приоткрыта. Она коснулась рукой холодного металла и широко раскрытыми глазами посмотрела на темные окна дома. Из-за притока адреналина Натали чувствовала, как сердце колотится о ребра, но он же сделал ее сильной, легкой и быстрой. В руке у нее был настоящий пистолет. Она щелкнула предохранителем, как учил ее Джентри, и решила, что будет стрелять только если на нее нападут. Натали понимала, что пора вернуться в машину, отъехать от дома и позвонить Джентри. Но вместо этого толкнула калитку и шагнула во двор. Большой старый фонтан посередине отбрасывал тень, и она встала в этом укрытии, не отрывая взгляда от окна и парадного входа. Она чувствовала себя 10-летней девочкой, вызвавшейся дотронуться до двери местного дома с привидениями. Но ведь горел же свет. Если там кто-то был, он мог выйти через заднюю дверь, как в прошлый раз поступили они с Солом. Он не станет пользоваться парадной дверью, где его можно заметить с тротуара. В любом случае, она подошла достаточно близко. Пора вернуться в машину и убраться отсюда подальше. И все же Натали медленно подошла к невысокому крыльцу, слегка приподняв руку с пистолетом. Парадная дверь была приоткрыта. Девушка дважды глубоко вдохнула и легонько толкнула ее. Дверь бесшумно распахнулась, словно на хорошо смазанных петлях. Натали увидела пол прихожей и несколько первых ступеней лестницы. Ей показалось, что она видит пятна, там, где лежали тела Кэтлин Ходжес и Барретт Крамер. Сейчас кто-то начнет спускаться по лестнице. Покажутся сначала ботинки, потом ноги. Она не стала ждать, повернулась и побежала. Каблук зацепился за камень, Натали чуть не упала, еще не добежав до калитки, но все же удержалась на ногах. Бросив через плечо испуганный взгляд на открытую дверь, на темный фонтан и тени на стенах и окнах, она выскочила на улицу, подбежала к машине и без сил рухнула на сиденье. Она защелкнула замок и не забыла поставить пистолет на предохранитель, прежде чем швырнуть его на сиденье. Затем потянулась к ключу зажигания, моля Бога, чтобы он оказался на месте. Мотор завелся сразу. И в этот момент чьи-то руки крепко ухватили ее сзади. Одна зажала ей рот, другая сильно и профессионально стиснула горло. Натали даже не успела крикнуть и в панике уцепилась за чужие руки в перчатках, сдавившие ей рот и шею. Она отчаянно сопротивлялась и, откинувшись назад, попробовала дотянуться ногтями до нападавшего. «Пистолет!» Правой рукой она ощупала соседнее сиденье, но не нашла его. На секунду ее рука задержалась у рычага скорости, потом она снова попыталась пустить в ход ногти. Тело ее выгнулось, она повисла над сиденьем, колени приходились выше руля. Чье-то влажное, тяжелое лицо приблизилось к ней вплотную, но ее пальцы, скользнув, наткнулись лишь на шапку или кепку. Рука, сжимавшая ей рот, ослабла, нападавший наклонился к переднему сиденью, и Натали услышала, как пистолет с тяжелым стуком упал на резиновый коврик. Она снова вцепилась в толстые перчатки, но ее горло сдавили сильнее, а руку легко откинули в сторону. Хотя рот теперь был свободен, кричать она не могла, могла только шептать. В глазах прыгали яркие точки, в ушах шумела кровь. «Значит, вот как бывает, когда тебя душат», — мелькнуло у нее в голове. Царапая ногтями обивку сиденья, Натали попробовала поднять колени, чтобы надавить на гудок на руле. В зеркальце заднего вида она на мгновение увидела красные, как кровь, глаза возле своей шеи, чью-то красную щеку, но тут же сообразила, что это ее собственная кожа казалась красной, поскольку она уже ничего не видела, кроме красных точек. Ее щеку царапнула небритая щетина, и хриплый голос прошептал ей в ухо. «Хочешь найти ту женщину? Ищи в Джермантауне». Натали, как кошка, выгнулась изо всех сил, потом резко откинулась назад, так резко, как только могла, и почувствовала с мимолетным удовлетворением боль от удара головой о чью-то плоть. Чужие немилосердные руки на миг отпустили ее, и девушка повалилась вперед, судорожно хватая ртом воздух. Она попыталась нащупать пистолет на полу, но тут железные пальцы стиснули ее горло с новой силой. Натали ощутила жгучую боль в шее, множество красных точек снова запрыгали перед глазами, и она погрузилась в пустоту. Читал Игорь Князев.